Зачем? Да кто же знает, что у него в голове творится. Может, у него сегодня особенно игривое настроение, или всему причиной то, что я пришел один и раньше всех. Не знаю. Не хочу думать. Не могу думать. Да это и не нужно. Нужно сосредоточиться на циркуляции и восстановлении глаз. Они мне еще пригодятся в следующей зале. По истечении условного времени отдыха я направился к двери в следующую залу. Кровоточащие стопы оторвались от каменного пола с мерзким треском, разрываемой корки высохшей крови. При попытке размять руки я чувствовал, как моя кожа, подточенная токсинами, натягивается, как кожа на барабане, грозясь порваться. Ссадины заныли с новой силой, напоминая мне о цене преодоления препятствий. Но я шел вперед. Все это, боль, усталость и травмы, сущий пустяк перед безразличными глазами коменданта, когда он вонзил мне в грудь клинок. Образ старого Синари, облаченного в золото и безразличие, отозвался в моей груди хриплым рыком, окончившимся захлебывающимся кашлем, влажным и неостановимым, обернувшимся потоком кровавой рвоты. Согнувшись в двух шагах от двери, я исторгал из себя потоки отравы и куски разложившейся плоти. Мой организм, подстегнутый циркуляцией маны, избавлялся от лишнего и вредного, всего того, что несло угрозу для меня. Пройдет совсем немного времени, и он потребует топлива и материалов, дабы заменить недостающее и разрушенное. Но не сейчас. Сейчас барабаны вновь заговорили, разгоняя кровь по кровеносной системе, зияющей крошечными дырами. Мое тело принудительно приводилось в боевое состояние, готовясь к новому испытанию. Выблевав и откашлив все, что только мог, едва не оставив на каменном полу свои внутренности, я собрался с силами и толкнул дверь. Четвертая зала была проверкой на реакцию и зрение. Она не была столь длинной, имея форму квадрата, даже круга, если быть точным. По периметру помещения тянулось сплошное, изогнутое, зеркало или стекло. Хотя, если опять же быть точным, то это было некое кристаллическое полотно, с функцией вывода изображения. В общем, смысл этой залы в том, что претендент встает в центр и терпит. Ага, стоит тебе попасть в эту залу, как дверь за тобой закрывалась. Есть лишь два способа покинуть эту комнату. Первый, самый простой. Покинуть ее по причине схода с дистанции, либо в целительские палаты, либо отказавшись от прохождения. Во втором случае изверг мог и разозлиться, запретив дальнейшие посещения тренировочных залов. Второй же вариант поинтереснее. Ты должен встать в центре помещения и отбивать энергетические иглы, до тех пор, пока не откроется дверь в следующую, последнюю, залу. Не став тянуть, я направился в центр комнаты. Стоило мне сделать пару шагов, как за моей спиной захлопнулась дверь. Это было ожидаемо. Вход в эту залу был строго по одному. Встав в центре комнаты, я пытался привести мысли и тело в нужное состояние. Внимание и скорость. Пусть глаза и слезились, я все еще был в состоянии пройти это испытание. Просто нужно было забыть про боль и сосредоточиться. Круговая стена, перестав прикидываться каменным монолитом, без перехода, превратилась в калейдоскоп цветов и образов. По всей окружности расплывались всевозможные цвета, перемежаясь образами лесных полян, горных склонов или коридоров крепости. Настоящий рай для эпилептика. В этой мешанине цветов и образов нужно было разглядеть угрозу. Это мог быть неподвижный сгусток цветного пятна, или выглядывающий из кустов Синари страж, что-то постоянное и неизменчивое. Просто, это как посмотреть. Первый выстрел я смог заметить. Это был желтый шарик, который проявился на оранжевом полотне, отказываясь менять свою позицию. Вылетевшую из него искру структурированной маны я принял на лезвие топора, вовремя сделав взмах. Сгусток маны разлетелся белесыми хлопьями, стоило ему только войти в контакт с деревянным телом имитации оружия. На деревянном теле даже не осталось отметок или подпалин. Но, стоило этой энергетической иголке впиться в тело, а ожог, самое меньшее, что тебя ждало в таком случае. Ну и что с того, скажите вы? Эй, ты ведь только что промчался через комнату, наполненную кислотным туманом. Идите в задницу, отвечу я. Ожоги, результат тысяч попаданий таких иголок. Первые разы оборачивались кровавыми кратерами, глубиной в пару сантиметров. А как вам оторванные пальцы, или выжженные глаза? Черт, да мне несколько раз все брюхо превращал в кровавый фарш такими безвредными иголками. Сложность этой комнаты заключалась еще и в том, что выстрелы шли со всех сторон. Приходилось постоянно крутиться и высматривать угрозу. Новый выстрел пришел от Синари-стража, выглянувшего из кустов. Сразу за ним я отразил выстрел от красной точки. Два выстрела с минимальной задержкой. Очередная, неприятная, особенность этой комнаты. Чем дольше ты в ней находишься, тем чаще выстрелы. Вот и сейчас, два выстрела пришли с одной стороны, а третий впился мне куда-то в район лопатки. Затем были еще несколько тройных выстрелов, обернувшихся для меня порванной кожей на правом предплечье. Она просто не выдержала нагрузки и расползлась под действием магического снаряда, придавая коже схожесть с дырявым рукавом. Мои топоры мелькали все быстрее и быстрее, отвечая на участившиеся выстрелы. Я не стоял на месте и постоянно вертелся на месте, дырези в глазах, всматриваясь в калейдоскоп сменяющихся цветовых пятен и образов. Все быстрее и быстрее. Снаряды летели уже по 5 последовательных зарядов, а я все продолжал ускоряться. Следующий пропущенный снаряд оставил прореху в моей щеке, а затем меня что-то толкнуло в ногу. Бросив быстрый взгляд на бедро, только для того, чтобы оценить ущерб, я замер на мгновение в удивлении. Из бедра торчала короткая рукоятка, рукоятка метательного ножа, и изверг. Эта ушастая тварь не унималась. Мгновение промедления обернулось серией ожогов. 3 на груди и животе, 1 на спине и 1 в боку. Отлично. Теперь еще и от настоящих ножей уворачиваться. Новые вводные не сломили меня. Ну уж нет, только еще больше злости, больше ярости. Да, двигайся быстрее, Телиндар. Не позволь этому ушастому уроду над тобой глумиться. Не дай ему повода для насмешек. Я не покину эти залы в позоре сдачи. Ну уж нет, он не дождется. Продолжая махать топорами как взбешенная мельница, я пытался понять принцип новой вводной. Каким бы уродом изверг не был, он бы не стал швыряться в меня ножами из полной невидимости. Всегда должна быть какая-нибудь подсказка. В противном случае это испытание превратилось бы в фарс. Надеюсь, когда заряды стали прилетать очередью по 10, а в моем втором бедре засел еще один нож, я понял. Понял, как вычислить момент броска. Легкое искажение воздуха, слабо обрисовывающие контур изверга, предшествовало новому броску, и я удачно отбил третий нож. Но, несмотря на мои успехи, испытание не прекращалось. Очередь зарядов дошла уже до 12, а это измывательство не прекращалось. Глаза заливало кровавым потом, мышцы ныли, суставы немели, а ладони, казалось, приросли к рукояткам топоров. В моей многострадальной тушке появлялись все новые и новые ожоги, часть из которых оборачивалась разрывами кожи. Мои легкие горели, требуя остановиться. Конечности двигались со все меньшим желанием, и кровь она покидала мое тело. Я чувствовал это, так же ясно, как и действие яда. Запас прочности подходил к концу. Я уже не особо контролировал движение рук и ног, практически впав в подобие транса. Все сторонние мысли отошли на задворки моего сознания, отдав тело во власть рефлексов. Увидеть неподвижную точку, найти ее товарок, просчитать движение топориков. Отбить нож, летевший из области искаженного воздуха, снова и снова, не обращая внимания на кровавые капли, срывающиеся с рукояток топориков, игнорируя боль от ожогов и порезов, наплевав на ухудшение состояния, вследствие потери крови, просто двигаться, выполнять одни и те же движения, снова и снова, пока все это не закончится, так или иначе. Мастер смерти Калнигар смотрел на окровавленного мальчишку, медленно перемещаясь по тренировочной зале, скрытый заклинанием невидимости. Смотрел и думал, оценивал, взвешивал и судил. Этот парнишка, он был странным, не таким, как все остальные претенденты в его залах. Мало кто знает, никто, кроме высших сановников крепости, но эти залы были построены не просто так, вернее, они преследовали несколько иную цель, нежели декламировалось во всеуслышание. Да, здесь проводились тренировки, что позволяли Сейнари укрепить свои тела и отточить рефлексы и органы чувств. Но это можно было сделать и в других залах, коих хватало. По всей огромной крепости были разбросаны аналоги этих залов, и во всех них можно было добиться тех же результатов, что и здесь. Да, дольше, в силу более щадящего режима. Но, результаты были схожими. Вот только Калнигар неспроста обитал именно в этих залах. Тех, что располагались в непосредственной близости к учебной зоне, в простонародье, яслями. Он искал, искал тех, кого сможет назвать братьями. Тех, кто сможет пройти той же тропой, что и он, когда был молод. Как же давно это было. Калнигар был мастером смерти, одним из немногих оставшихся в живых. В южной крепости он и вовсе остался один, последний из своего вида. Остальные пали, защищая своих сородичей, пали, выполняя свой долг, а он остался жив. Не раз и не два его посещала мысль, что выжить должен был иной Синари, тот, что сможет донести до детей суть пути, но выжил именно он. Итак, подумал Калнигар, наблюдая, как мальчишка отбивает целую россыпь энергетических стрел, крутясь на месте как волчок, и изгибаясь, словно у него отсутствовали некоторые суставы, что нужно мастеру смерти, что требовалось для того, чтобы получить такой титул. Отвага, этого полна у рядовых стражей. Физические данные, так и стражи не слабаки. А нет, они отнюдь не были слабы. Их тренировки были почти так же сложны, как и те, что устроил Калнигар. Не столь изощренные, но все же, боевое мастерство, оно приходит со временем и опытом. Первого у Синари было в избытке, а вот второе со вторым была проблема. Даже Калнигар, несмотря на внушающий титул, а прозвание «Мастер смерти» было именно титулом, не обремененным какими-либо привилегиями, имел крайне скудный багаж опыта реальных сражений. Ни с кем сражаться Синари, просто нет врагов. Инсектоиды, так они находились за пределами стен. Нет, они регулярно совершали нападения, когда их численность достигала определенной отметки, и пески не могли вместить их хитиновые орды. Но это не то. Отстрел хитиновых тварей с вершины стены – совершенно не тот опыт, что требуется мастеру смерти. А совершать рейды в пески есть способы расстаться с жизнью и проще. Но даже так, Калнигар, так же как и его покойные собратья, каким-то образом заслужил свой титул. Как? Очень просто. Он соответствовал нужным критериям. Физические данные, это даже не обсуждается. Определенный набор навыков. Мастер смерти должен был владеть в совершенстве любым видом оружия. Он должен был владеть весьма специфичным набором печатей, без применения артефактов или амулетов, только самый в совершенстве. Например, невидимость, благодаря которой Калнигар прямо сейчас скрывался от взгляда, едва живого, паренька. Не стоит забывать и общей базе знаний, например, знание анатомии и основ биологии. Мастер смерти должен знать, ну как, собственно, убивать. Логично, Калнигар считал это логичным, а большего ему было и не нужно. Или знание печатей, как ты убьешь цель, если она прикрыта персональным щитом, или скрыта от глаз, а что если она слишком быстро, для преследования на своих двоих. Вот то-то и оно. Знание, то без чего не стать мастером смерти. Долгий и кропотливый процесс. Но, то же самое можно сказать и про стражей, пусть и с натяжкой. Так чем же мастера смерти отличались от рядового воина Синари? Яростью и непримиримостью, умением контролировать и обуздывать эти чувства, направляя их в нужное русло. Там, где любой воин сдастся или отступит, мастер смерти будет рваться вперед, пока не испустит последний вздох. Он будет рвать врага на куски, применяя весь свой багаж знаний, подпитанный яростью и непримиримостью. Дорваться до врага, преодолев все препятствия, и обрушить на него всю ярость Синари. Вот в чем состоял смысл существования мастеров смерти. Но он остался один, последний мастер смерти Южной крепости. Ему нужны были товарищи, или приемники, и он искал, среди молодого поколения Синари, среди тех, у кого было в достатке времени на обучение, искал, и не находил. Он помнил, как сам встал на путь мастера смерти. В то время все ощущалось по-иному. Иногда, сдержав очередной приступ немотивированной ярости, он углублялся в свои воспоминания, и тогда все было по-иному. Калнигар был стар, по меркам Синари, разумеется. Ему перевалил за 7-й век, и он уже чувствовал, он знал, что его время приближается. Скоро-скоро он покинет крепость. Чувство приближающегося заката подстегивало его. Ощущение увядания дышало ему в затылок, торопя с выбором. Но он не мог найти подходящего кандидата. Порой, долгими ночами, его душу терзали темные мысли о том, что путь мастеров смерти канет в лету. Вместе с ним, все дети, что приходили в его залы, нет, они не были слабаками. Среди Синари весьма сложно найти слабака, но они отсеивались. Либо сами, либо их отбраковывал сам Калнигар. Дефекты и слабости, видимые только ему, ставили крест на одном кандидате за другим. Ну, или они выбирали иной путь. И вот, появляется этот мальчишка. Всем он хорош, в меру зрел в суждениях, как для своего возраста. Крепок духом, не сдается до самого конца, либо проходя тренировочные залы, либо отправляясь в целительские палаты в бессознательном состоянии. Его тело стремительно прогрессирует, несмотря на то, что до прихода в крепость он не занимался ничем серьезным. Знания, так он еще молод, да и учителя иных предметов хвалит его успехи. Всем он хорош, кроме двух моментов. Первый, он явился из резиденции. Первый Синари, за последнюю 1000 лет, а это не может не вызывать вопросов. и подозрений. Карл Нигер не доверял всему, что связано с резиденцией. И второй фактор. Этого мальчишку гнало вперед чувство страх. Столь глубокое чувство, что он только во сне может его осознать в полной мере. Не единожды Карл Нигер был свидетелем, как этот мальчишка стонал и кричал в беспамятстве. По словам его старой подруги, такие происшествия происходили и во время его исцеления. Его душу что-то повредило, и Карл Нигер не мог сказать, что именно. И это его нет не беспокоило, но настораживало и отсеивало мальчишку, как и прочих детей. Затаенный страх – это слабость, брешь в броне, то, что даст о себе знать в самый неподходящий момент. А мастера смерти не имели права на слабость. И все же, несмотря на повышенную сложность, Карл Нигер выкрутил настройки тренировочных залов на максимум. Он стоит здесь, в предпоследней зале. Дальше – только зал спаррингов. С учетом того, что мальчишка одинок, эта комната – его финиш. 20 последовательных зарядов. Именно такой потолок был у этой тренировочной комнаты. И мальчишка достиг его, стремительно теряя кровь, весь покрытый ранами и лишившийся осмысленности, но он достиг его, даже если он стремительно умирал. Прочие сейнари предпочитали не рисковать, иные кандидаты уже бы сдались. Карл Нигер смотрел, как окровавленный кусок плоти продолжил вертеться на месте, принимая большую часть зарядов на лезвие деревянных топоров. А ведь во времена его юности, сейнари могли позволить себе металлический тренировочный инвентарь. Но, то было в прошлом, так же как и предел этого мальчишки. Осознанная мысль уже покинула его голову, оставив израненное тело на волю инстинктов. Но, даже в таком состоянии, его время подошло к концу. Еще немного и его тело начнет отказывать. Это Карл Нигер видел отчетливо. Продолжать тренировку, весьма затянувшуюся, пустая трата времени, да и лишний риск. Если его мозг разрушится, вследствие обширного кровоизлияния, Карл Нигер не мог гарантировать его выживание, даже со всеми своими навыками. Активировав артефакт управления тренировочными залами, Карл Нигер остановил тренировку. Покрытый кровью и ранами, мальчишка совершил еще несколько быстрых движений, продолжая выискивать новые источники опасности, пока не застыл в подобии боевой стойки. Грудь вздымалась, силясь напитать организм кислородом. Истерзанные руки медленно опускались, а голова медленно запрокидывалась назад. Карл Нигер знал, что он испытывает в данный момент. Все раны разом взвыли, а накопившаяся усталость ударила в мозг. Мир начинал кружиться, а чувствительность конечностей пропадать. Дальше, только потеря сознания и да, его сердце остановилось, как и опасался Карл Нигер. Не выдержала нейронная отдача от взвывших болевых рецепторов, да и токсины сказали свое слово. Но это пустяк. Остановка сердца, то, с чем мастер смерти множество раз сталкивался. Он давно научился разбираться с этой проблемой, отточив свои целительские плетения до совершенства. Поймав падающее тело, он сразу же активировал нужную последовательность печатей, вливая потоки жизни в истерзанное тело. Сердце забилось вновь, а критические последствия жестокой тренировки стали смягчаться. Не в его силах было исцелить мальчишку, не полностью и не сразу. Но зачем, если совсем рядом расположены целительские палаты, наследие предков, в которых верховодит его старая подруга? Глава 16. Притащив окровавленное тело мальчишки в целительские палаты, предварительно запечатав тренировочные залы, Карл Нигер сгрузил свою ношу на одну из каменных лож и устроился на соседней, сложив ноги и приготовившись к очередной перепалке со своей старой подругой. Она появилась крайне быстро, стремительным вихрем скользя между ложементов, сохраняя при этом присущую ей элегантность. Она столетия потратила на то, чтобы научиться производить этот эффект. Весьма непростое занятие, учитывая стандартное облачение сейнари крепости, в прошлом являвшиеся военной униформой. Мешковатые штаны и туника никак не способствовали демонстрации женских особенностей, какими бы впечатляющими они ни были. Но у Мараны это получалось как ни у кого из знакомых Карл Нигера. Стараясь не слишком явно демонстрировать внимание, которое он уделял ее красоте, мастер смерти приветственно кивнул старой подруге, на что она совершенно не отреагировала, подходя к изголовью каменного ложа. Когда сейнари знают друг друга столетия, то им нет необходимости произносить фразы, что были сказаны тысячи раз. Вот и сейчас Карл Нигер понял Марану совершенно верно. Как всегда, она была недовольна. Легкое напряжение спины и положение плеч словно бы говорили ему: «Опять ты притащил ко мне кусок мяса». На это Карл Нигер только повел плечами и немного наклонил голову, говоря, а разве могло быть по-другому, на что последовало тихое фырканье. А ты пытался, мимолетное закатывание глаз, с прикрытыми веками. Ах да, кому я это говорю, ты ведь по-другому и не можешь, верно? Изящные пальчики женщины прикоснулись к наклонной пластине в изголовье каменного ложа, активируя древние артефакты, заключенные в не менее древний камень. Я – мастер смерти, а не строитель. Ну, в некотором смысле я и есть строитель, но не того рода. Древний камень засиял внутренним светом, подымая израненное тело в воздух. В мозг Мараны ринулся бурный поток информации, полученный в результате сканирования израненного тела способами, о принципе действий которых Сейнари давно позабыли. Да сейчас, рассказывай мне сказки. Ты просто любишь измываться над детьми, без каких-либо высших целей. Информация, получаемая в результате сканирования, была подробной. Марана получила информацию не просто об общем состоянии тела. Прямо сейчас в ее мозгу вырисовывалась вся клеточная структура мальчишки. Каждая рана, каждая поврежденная клетка, каждая капля яда. У меня есть цель, и ты о ней прекрасно осведомлена. Сколько раз она уже видела похожие данные. Даже Марана не могла вспомнить хотя бы примерное число своих пациентов. Признай очевидное, старый ты дурак, ваше мастерство никому не нужно. Снова и снова в ее маленьком королевстве появлялись все новые пациенты, и у всех них были похожие травмы, так что она привычно отбросила в сторону второстепенные повреждения, сосредоточившись на критически важных органах. Без нашего мастерства ты бы осталась в песках. Она восстановила работу сердца и легких в первую очередь, дабы не вливать в клетки мозга потоки маны, заменяя ей молекулы кислорода. Может, так было бы лучше? Следующим этапом она восстановила целостность кровотока, прекращая разрывы сосудов и утечки жидкой жизни. Не говори так, не обесценивай жертву моих братьев. Следующей проблемой она обозначила общее отравление организма. Яды, используемые мастером смерти, были ей хорошо знакомы. Отравляющие смеси для новичков и для опытных отличались по составу и концентрации. То, что видела Марана, такая сильная интоксикация была необычна, редка и крайне губительна. Если из тела не вывести все следы отравы, то мальчишка будет мучиться последствиями еще долгие недели. Ты не понимаешь. Все, что ты умеешь и понимаешь, это язык насилия. Тебе не хватает понимания общей ситуации. Запустив процесс с детоксикацией, Марана принялась за скелет. Во многих костях имелись трещины и переломы. Кроме этого, все тем же ядом было нанесено повреждение самой костной структуре. Как всегда, мое понимание ситуации гораздо глубже, чем ты думаешь. Неужели? Раздраженно воскликнула повелительница целительских палат. Длинная, угольно-черная коса угрожающе зашевелилась, готовая наброситься на любого, на кого укажет госпожа целительских палат. Разумеется, нет, осклабился мастер смерти, совершенно игнорируя шевелящиеся волосы. Только ты достаточно мудра, дабы заметить тревожные признаки. Верно, порой меня посещают такие мысли, обронила Марана, не прекращая работать над телом мальчишки. Все эти действия она проделывала не одну тысячу раз, чем довела их до автоматизма. Напрасно, моя дорогая госпожа целительских палат, произнес Калнигар, допустив в свой голос лишь намек на издевку, которая не осталась незамеченной. Ты прекрасно знаешь, что это, он плавно повела головой, указывая на все помещение, никакие не целительские палаты. Или я подарила тебе откровение? Вовсе нет, качнул головой мужчина, несложно догадаться, знаешь ли, если посетить прочие подобные заведения. Повисла тишина, в которой женщина отдалась темным мыслям. Точно так же, как и мужчина, они оба знали, что артефакты, с помощью которых женщина восстанавливала тело мальчишки, были предназначены для иного. Вот только их истинное предназначение было похоронено под толщей прошедших тысячелетий, и Марана упорно пыталась разгадать все их тайны, коих было слишком много для одной женщины. Но она не сдавалась. Она верила, что в этих артефактах кроется секрет, который даст нужные ей ответы. «Я чувствую это», внезапно заговорил мужчина, «чувствую, как мое время приближается». Марана отвлеклась от своей работы и внимательно посмотрела на старого друга. Фигура могучего мужчины словно бы сжалась, как будто прожитые века обрушились на его плечи единовременно. Лицо, молодое, как и у всех Сейнари, осунулось и приобрело нездоровый оттенок. Длинные уши поникли, а блеск из глаз пропал, словно его там никогда и не было. Как только закончу с ним, начало было женщина, но была прервана. И что, сколько раз ты пыталась найти причину, Марана. Сильный голос мастера смерти стал больше походить на хриплый шепот, словно слабость, которой он поддался, мгновенно состарил его голосовые связки, хотя Марана могла дать голову на отсечение, что с ее старым другом все абсолютно в порядке. С телом, во всяком случае, горло женщины словно обхватили призрачные пальцы, не давая ей выдавить из себя ни слова. Чувство тоски, по еще не потерянному другу, было столь сильным, столь всеобъемлющим, что она едва не разорвала контакт с древними артефактами внутри каменного ложа. Это была не только тоска, но и боль неудачи, подпитанная горечью прошлых утрат. Когда приходит время, сейнари удаляются по тропе предков, дабы воссоединиться со своими родными, прошелестел голос мужчины, в сиянии вечности. Фигура Мараны закаменела от слов ее друга. Свистящий шепот могучего воина лишь подпитывал холод, разлившийся в ее душе, и только продолжение своей работы позволяло ей не потерять самообладание окончательно, не сделать хоть что-то, что угодно, лишь бы ее старый друг замолчал. Каждый из нас, рано или поздно, должен отправиться в это путешествие, Марана, продолжал мужчина, словно не замечая ее состояние, но я, со стороны мужчины послышался слабый смешок, больше похожий на последние вздохи умирающего, я не пройду тропой предков, Марана, я не отправлюсь на север. Женщина не отвлекалась от своей работы, она лишь позволила своему веку дернуться, догадываясь, что услышит дальше. Я отправлюсь в иную сторону, нежели предписывают наши обычаи. Беспамятство обернулось привычным кошмаром столь стремительно, что мне показалось, будто его и не было. Вновь я оказался в каменных кишках крепости, или резиденции, или безумного синтеза этих двух построек, порожденных моим больным подсознанием. Вновь эта сонная заторможенность. Вновь эти статуи, обряженные в одежды и доспехи сейнари. Вновь, как и в сотни раз до этого, они преследовали меня. Вновь я не мог от них убежать, как бы быстро ни бежал. Вновь я оказывался погребенным под грудой ледяных тел, ощущая, как ледяные оковы сковывают мое тело, сантиметр за сантиметром. Вновь из моей глотки вырывался крик бессильной ярости, бесплодный, как и в прошлые разы. И вновь я проснулся, как и в прошлые разы. Мои глаза открылись и увидели ожидаемую картину. Стерильно белый потолок и стены, с минимумом украшений. Если повернуть голову, то можно увидеть антрацитово-черный пол, отполированный до зеркального состояния. А если подождать, то раздастся недовольно прекрасный голос местной хозяйки, с обалденной косой, хоть и странной. Я готов поклясться, что видел, как она шевелится, но, мне могло и показаться, но вот ведь странно, несмотря на то, что я не шевелился, голоса хозяйки я не услышал, а ведь я каждый раз начинаю шевелиться только после того, как она начнет меня выпроваживать, просто, чтобы услышать ее голос еще раз. Не могу отказать себе в этой маленькой шалости, да и кто бы мог меня судить за это, верно? Спустя целую минуту тишины я не выдержал и открыл глаза. Марана, хозяйка целительских палат, стояла в изголовье моего каменного ложа и смотрела в сторону, не мигая и не отводя взгляда. Она застыла, словно каменная статуя, что заставило по моей спине прокатиться волну мурашек. Игнорируя привычное онемение тела, я повернул голову в сторону и стал свидетелем невиданного зрелища. Мастер смерти, изверг и просто очень нехороший сейнари, восседал на соседнем ложе, без видимого оружия, в стандартной одежде мужчин сейнари. Вот только, был он какой-то состарившийся, мое внимание не ускользнуло от наставника, и он мгновенно преобразился, так быстро, что я усомнился, а видел ли я то, что видел. Ну наконец-то ты соизволил проснуться, привычным голосом, наполненным сарказмом и черным весельем, заговорил Калнигар. Не впутывай его, прошипела злобная и, без сомнения, смертельно ядовитая гадюка, поселившаяся в теле хозяйки местного магического госпиталя. «Впутывать во что?» — глумливо спросил старый сейнари, растянув губы в широкой улыбке, больше подходящей безумцу. «Не смей!» — теперь гадюка шипела с явной угрозой, не сводя ни мигающего взгляда с наставника. Дальше последовал безмолвный спор, который так и остался для меня тайной. Со стороны эта парочка просто застыла, сверля друг друга взглядом. Только изредка в их облике что-то менялось. Приподымалась бровь, менялся наклон головы, немного смещались руки. Это был диалог двух существ, что знали друг друга столетия. Не мне разбираться во всех тайных жестах и тонкостях мимики. О чем бы они ни спорили, я попытался слинять, становиться между ними, или как-либо вмешиваться себе дороже. Прибьют, воскресят и так не один раз. Все необходимое у них было под рукой. Однако, Как бы они ни были увлечены своим безмолвным спором, меня остановил жестом изверг. Он просто приподнял ладони, и я замер. Значение его жеста было кристально ясным и не терпело двойных толкований. Я так и пролежал на холодном камне, чувствуя, как онемение потихоньку отпускает мое тело. Черт, эта парочка переругивалась минут 10, если не больше. Результатом их молчаливого спора стала хозяйка местного госпиталя, издавшая нечто среднее между фырканьем и рыком, развернувшаяся и гордо удалившаяся за свой стол. «Мда-а», — протянула изверг, потирая шею, «ну что, мальчишка, ты готов к серьезному разговору?» Как будто у меня был выбор. Следуя за Калнигаром, я задавался вопрос, довольно простым. Звучал он примерно как «что ему от меня нужно», и я действительно не понимал. Ну не в личные ученики он меня решил отобрать, верно? Хах, даже если и так, я просто пошлю его старую задницу куда подальше. Мне хватило и его тренировочных залов, на всю жизнь. Насколько я знал, в каждом сейнаре заложен определенный потенциал физического развития. Это странно, но тренированный сейнари был способен порвать обычного на мелкие кусочки, в прямом смысле, и этого можно достичь упорными тренировками. На то, чтобы достигнуть пика своей формы, уходят годы, но и такому экстриму себя подвергать нет никакой нужды. Встает вопрос, а какого хрена я посещал именно занятия Калнигара? Ну потому что они были наиболее эффективными, и потому что его тренировочные залы были ближе всех. Остальные ребята, те, что отказались от его занятий, почти час топали только в одну сторону, к другим тренировочным залам. Мое решение было продиктовано отчасти ленью, это так, но и эффективность его занятий в разы выше прочих. Сколько детей обитает в крепости? Внезапно задал вопрос изверг, продолжая вести меня по запутанным коридорам крепости. Да как-то не считал, признался я, а примерно, качнул в сторону головой изверг. Примерно ну, если примерно, не удержался я от сарказма. Старик наверняка знал точную цифру, где-то 200, и все они примерно твоего возраста, кивнул он головой, не находишь это странным? Для моего прошлого мира, соотношение дети-взрослые старики было да черт его знает, но, если грубо примерно 20-30% всего мирового населения составляли именно дети, в возрасте от 1 до 18 лет, даже если в крепости проживает 20 тысяч взрослых сейнари, то доля детей будет составлять 1 к 100. Нормально ли это, учитывая их долгожительство? Да кто бы знал. Как-то не особо интересовался этим вопросом, но количество детей пугающе мало. Может, тут так принято, или места в крепости было меньше, чем мне казалось. А это странно, вопросом на вопрос ответил я. Наставник повернул голову, окидывая меня неприязненным взглядом. «Это странно, мальчишка», — однозначно ответил он, и замолчал. Больше от него не последовало ни одного вопроса. Так мы и прошагали в молчании, пока не остановились перед очередной дверью, стальной, внушительной, покрашенной в черный цвет. На стальной плите было минимум украшений, как и принято в крепости. Только эмблема, красовавшаяся в самом центре двери, разбивала сплошное стальное полотно. Верхняя половина черепа сейнари, покрашенная в ослепительно-белый цвет, заключенная в зубчатый круг. Присмотревшись, я понял, что круг был переплетением самого разного оружия. Холодного, разумеется, копья, топоры, мечи, секиры и все такое прочее. Также, на стерильно-белой черепушке красовались две вертикальные полосы черного цвета, пересекавшие глазницы. «Это», — заговорил старик, поведя рукой в сторону двери, — «территория мастеров смерти. Никто не смеет сюда входить, без нашего дозволения, даже комендант». «Вау», — ляпнул я, не зная, что еще сказать. И зачем мы сюда пришли?» Вместо ответа он положил руку на череп. Он не активировал никаких печатей и не задействовал артефактов. Вместо этого я увидел, как на запястье, скрываясь в рукаве, проступает бледный рисунок. Вероятно, ключ к этой комнате был нанесен на его кожу в виде татуировки. Несколько секунд, и стальная дверь разделилась на две половины и отворилась, пропуская нас внутрь, совершенно бесшумно. «Заходи», — бросил наставник, решительно ступая внутрь следующего коридора. Представший моему взгляду коридор был, думаю, самое лучшее его описание звучало бы как мрачный. Привычное освещение было притушено, погружая каменную кишку в полумрак. Калнигар растворился в ней за считанные мгновения, оставляя меня на границе света и полуночи. Я колебался. Было понятно, что он ведет меня в свое логово не просто так. Вероятно, я произвел на него впечатление. Будь я более восторженным подростком и менее пессимистичным человеком, Я был бы вне себя от радости. Ну еще бы. Последний мастер смерти расы эльфов выбрал меня в ученики. Ах, какая радость, перспективы, гордость, и все такое прочее. Если бы мое тело не отдавало онемением от последней попытки пройти тренировочные залы, хотел ли я продолжения банкета? Точно нет. Врагов у Сейнари нет, а силу можно получить и по старинке. Упорными тренировками в прочих тренировочных залах, спаррингами с прочими Сейнари, и постигая тайны местной магии. Черт бы вас побрал, да у меня есть сотни лет, я мог бы да что угодно. Если бы я захотел преодолеть пустыню, то просто построил бы ну не знаю дирижабль, да хоть воздушный шар. В чем дело? Недовольно поинтересовался Калнигар, выступая из сумрака тоннеля. Мастер, начал я нерешительно, стараясь подобрать нужные слова, дабы не обидеть древнего убийцу, для меня это великая честь, честно. Но я, наверное, лицо старика чуть запрокинулось назад, а глаза выпучились, продолжая сверлить меня немигающим взглядом. Парой плавных движений он навис надо мной, продолжая смотреть свысока и сверкать белками глаз. «Шагай, вперед!» Эти два слова были произнесены с такими интонациями, что и полный идиот бы понял. «Если я не последую его приказу, то очень-очень сильно пожалею об этом, и все равно попаду туда, куда он мне сказал идти». Опустив плечи и издав вздох, полный отчаяния, я прошагал во тьму, минуя старика. Глава 17. Когда я шастал по коридорам и залам резиденции, меня не покидало чувство запустения и дряхлости. Казалось, каждый кубический сантиметр этой громадины был пропитан старением и дряхлостью. В те времена меня немало озадачивало отсутствие таких непременных спутников старения построек, как плесень и рассыпание кладки в мелкое крошево. Но, нет, ничего подобного не было. Только слой пыли, что не успели убрать сонные слуги, да рассыпающиеся от времени предметы искусства. Когда я попал в крепость, то встретил нечто схожее. Здесь не было такого повального увлечения различными направлениями изобразительного искусства. Помещения крепости больше напоминали гигантскую, полувоенную, базу. Здесь встречались как гражданские, так и офицеры с солдатами. Тут и там стояли часовые стражи, в протяженных коридорах встречались сейнари, спешащие по своим делам, а в громадных залах были заметны группки сейнари, обсуждавшие некие вопросы в тесном кругу. Тут не было проблем с пылью или уборкой, в отличие от резиденции. Но, даже тут я ощущал дыхание древности. Нечто витало в воздухе, не давая мне расслабиться. Словно я забрел в музей, оторвавшись от экскурсовода, зачем последует непременное наказание. Несмотря на более оживленное движение, я ощущал себя в некоем вакууме, отделенным от социума долгожителей. И пусть я был в этом виноват сам, это не снимало гири с весов моей напряженности. Но здесь, в помещениях мастеров смерти, здесь чувствовалось не просто запустение, но могильный холод. Словно я вышел с территории музея и попал в мавзолей, или могильник. Толстый слой пыли виднелся то тут, то там. Приглушенное освещение скрывало многие двери, а порой оно и вовсе отсутствовало. В некоторых местах я видел груды мусора, а порой и глубокие борозды на стенах. Если, когда-то давно, это место и полнилось жизнью, то эти времена давно канули в лету. Калнигар то появлялся, то исчезал, лишь изредка подталкивая меня в нужном направлении. Полутемные коридоры сменялись залами и комнатами, погруженными во тьму. Даже мои глаза не могли порой увидеть что-либо дальше собственного носа. Именно здесь моего носа коснулся гнилостно-кислый запах плесени и затхлости. Впервые, в моей новой жизни. Наконец, спустя множество поворотов и коридоров, мы достигли некоего места, куда меня вел старик. «Стой, мы пришли», — раздалось из тьмы. Абсолютную тьму очередного зала прорезали тусклые лучи света, падавшие с потолка и постепенно набирающие силу. 10 световых столбов высветили 10 статуй. Каждая из них была выполнена с поразительным тщанием, изображая воинов Сейнари, облаченных в странную экипировку. Каменные истуканы были вырезаны столь искусно, что казалось, воины готовы сойти со своих пьедесталов и пойти по своим делам, или наброситься на непрошенного гостя. По моей спине пробежал табун мурашек, а в кишках поселился громадный, ледяной и скользкий, червь. «Нравится?» — раздалось со стороны. «Очень КХМ, весьма впечатляюще», — пробормотал я, стараясь подавить паническое желание дать дёру. «Да», — протянул Калнигар, выходя из-за одной из статуй, «я очень, знаешь ли, постарался, чтобы они были похожи на моих павших товарищей. 10 последних мастеров смерти, что отправились в пески и не вернулись. Статуи были выставлены в круг и изображали воинов Сейнари в полный рост. В их обликах прослеживались элементы общей экипировки, но оружие было индивидуальным, в отличие от стражей, которые были похожи друг на друга как братья-близнецы. Переборов первый приступ паники, я обратил внимание на их броню. Она была заметно легче, чем у стражей, имея множество чешуйчатых элементов. Даже нагрудник был выполнен на манер драконьей чешуи, что говорило о повышенной подвижности их владельцев. Однако, как бы похожи не были эти комплекты, они несли индивидуальные черты. У кого-то были более массивные перчатки или ботинки, на ком-то красовался дополнительный ремешок или пояс. Одинаковым была лишь маска, копия эмблемы с входной двери. Верхняя половина черепа Сейнари, до параллельной линии, проходившие от темечка до верхней челюсти, через глаза. Но, больше всего отличалось их оружие. Передо мной предстала настоящая коллекция холодного оружия, от древкового до парного. Были тут и секиры, и изогнутые мечи, и что-то похожее на перчатки когти. «Видишь ли, мальчишка», — привлек мое внимание старик. Он уже отошел от статуи, и я заметил в его руках бутыль, литров на 20, да керамический стакан. Когда прошел слушок, что группа Сейнари собирается отправиться в пустыню, попытать свое счастье, мы, я и мои братья, просто не могли остаться в стороне. Речь наставника прервалась на опустошение кружки. Опрокинув в свой рот ее содержимое, старик вновь наполнил тару. В этот момент до моих ноздрей донеслось нечто знакомое. Я мог ошибаться, все-таки органы чувств Сейнари и человека отличались, но я готов был поставить свою руку против миски местной бурды, что в гигантской бутыле плещется вино. Как мы могли проигнорировать такое? А старый Сейнари остановился рядом, устремив свой взгляд на одну из статуй. Конечно, не могли. Мы не могли отпустить их в пасть инсектицидам и стоять в стороне, как комендант. Нет, мальчишка, не могли. Стрик вновь проделал цикл опорожнения наполнения и принялся неторопливо вышагивать по круглому залу, не прекращая говорить. Мы попытались их отговорить, естественно, но не смогли. Эти сорвиголовы не желали ничего слышать. Им осточертело сидеть в этом рукотворном муравейнике. И мы отправились с ними. Все как один. 11 мастеров смерти. Грозная сила. Остановившись напротив статуи, вооруженной двуручным мечом, старик недолго помолчал. Затем наполнил кружку, протянул ее статуе и опрокинул ее содержимое на каменный пол. Мои братья пали один за другим, под нескончаемыми волнами хитина. Голос старика приобрел печальные нотки, которые даже я смог различить. Чем их было меньше, тем быстрее росли потери среди экспедиции. На последних словах в его голосе прорезалась насмешка. Повернувшись ко мне, он вновь наполнил стакан и протянул его мне. Я его принял, но не притронулся к содержимому. Старик же продолжил говорить, пройдя мимо меня, с легкостью удерживая пузатую, стеклянную тару. Нас осталось трое. Три мастера смерти из 11. Все еще грозная сила, без сомнения. Но мы были измотаны бесконечными стычками, низким фоном магии, постоянными маршами и потерями. Куда же без них? Втянув ноздрями аромат напитка, я уверился, что это вино. Не знаю, насколько хорошее, не специалист, но я уловил с десяток разных запахов, крайне насыщенных и приятных. Пары алкоголя пробудили нечто в моей памяти, побуждая меня испить из кружки. Я воздержался. Три мастера, кучка израненных дураков и две волны агрессивных насекомых. И последний бросок до крепости, ага. Из-за моей спины раздались булькающие звуки, свидетельствующие о том, что старый мастер смерти приложился к горлу бутыли. Мы тянули жребий, в каком-то смысле. Я проиграл. Мои последние братья отправились навстречу смерти, а я остался охранять остатки экспедиции, пытаясь уверить себя, что исполняю свой долг. Ох, как же мои братья ушли из жизни. Отголоски их сражения сопровождали нас до самых стен крепости, а зарево взрывов едва не перекрыло свет этой чертовой звезды. Звук журчащей жидкости, постепенно смещавшийся, за моей спиной сказал мне, что, предавшийся воспоминаниям, старик обильно поливает основание статуи. Вскоре он появился в поле моего зрения, только для того, чтобы закончить круг и вылить остатки вина. Закончив орошать камень в основании статуи, он легкомысленно отшвырнул бутыль во тьму. Раздался звук удара и звон разбитого стекла. Сам же мастер смерти вновь приблизился ко мне, встав прямо напротив. «Давай, мальчишка, пей». Глаза старого Сейнари сверлили меня, ожидая моих действий, почти память моих братьев. Мне пришлось последовать его приказу. Я не боялся, что это пойло ударит мне в голову. Сильно сомневаюсь, что алкоголь, каким бы он ни был, может повредить моим мозгам сильнее, чем отрава в тренировочных залах. Осушив керамическую емкость, я последовал примеру старого наставника и швырнул ее во тьму. Да, вот так, развеселился старик, похлопав меня по плечу и увлекая дальше. Прочь из этого мавзолея, пойдем, теперь я готов поговорить. Мы вновь плутали по полутемным коридорам, до тех пор, пока не оказались в небольшой комнате, несущей все признаки обжитости. Если судить по кровати, стоящий в дальнем углу, идеально застеленный и готовый принять в свои объятия своего владельца, шкафу, выполненном из полированного камня, стеллажам с книгами и различными вещами, то эта комната была домом для старого Сейнари. Садись, он махнул рукой в одно из кресел, расположившихся вокруг круглого столика, у меня есть для тебя небольшая история, которую ты, как я надеюсь, найдешь интересной. Старик плюхнулся в точно такое же кресло, обитое чем-то мягким, с претензией на изыск. Не найдя причин для отказа, я сделал так, как он и сказал. «Итак, мальчишка», — начал он, закинув одну ногу на подлокотник и откинувшись на спинку, «я знаю, что тебя преследуют кошмары. Даже не думай это отрицать», — он предупредительно указал на меня пальцем, пресекая мои возражения, «ты слишком громко кричишь, стоит твоим глазам закрыться, а сознанию погрузиться в сон. Так вот, понятия не имею, что тебя так мучает». Да мне и плевать, но, знаешь ли ты, для чего я привел тебя сюда? Смею предположить, для того, чтобы предложить мне продолжить славную традицию мастеров смерти, став одним из них, проворчал я, стараясь не слишком сильно ерзать в кресле, в ожидании ударов от этого старика. Старые Сейнари вообще были довольно скоры на рукоприкладство, как я заметил. Хах, коротко и зло хохотнул старик, размечтался. Не еет, мальчишка, на то, чтобы обучить тебя... или кого угодно, пути мастера смерти мне не хватит времени, этот путь длинен и труден, на то чтобы стать мастером смерти уходит столетия, а ты не соответствуешь даже начальным критериям, это я про твой страх, если ты не понял, да что вы заладили, вспылил я, страх, ну боюсь я, и что с того, а то, старик резко подался вперед, заставив меня прочувствовать угрозу, исходящую от него волной. Старик смог впечатать меня в спинку кресла, всего лишь слегка поменяв мимику и пластику движения, таким образом, что я перестал воспринимать его как старика или наставника. Мое внутреннее чутье вопило о том, что передо мной сидит смертельно опасный хищник, готовый вонзить в мое горло свои клыки. Страх присущ всем живым существам, без этого никак. Это верно. Заставив меня заткнуться, старик вновь утонул в глубоком кресле, сделанном для кого-то покрупнее, но твой страх написан на твоем лице, слишком явно, можешь мне поверить, но, как я и говорил, мне на это плевать, ты достаточно хорошо себя контролируешь, чтобы это не стало для меня проблемой, меня не интересует твой страх, как таковой, меня интересует причина твоего страха, и, чтобы тебе была понятнее причина моего интереса, я тебе кое-что расскажу. Старик ненадолго замолчал, вероятно собираясь с мыслями, либо решая, не стоит ли меня выкинуть прочь из его обители. «Когда я спросил тебя про детей и их возраст, я не шутил, мальчишка», — заговорил он, и его голос приобрел глубокие, приковывающие к нему все внимание, нотки, «в крепости рождаются дети, это так, вот только, есть одна особенность, ты не найдешь здесь никого, чей возраст не выходил бы за определенный диапазон, вот тебе 16 лет, верно», дождавшись от меня кивка, он продолжил. «Будь уверен, если не брать в расчет остальных детишек, самый близкий к тебе по возрасту Сейнари будет иметь схожее число, только на 100 лет старше, на 200 лет, на 3, на 4, и так далее. Не находишь это странным? Я не силен в биологии», — признался я, провоцируя старика продолжить говорить. «Я тоже, но, даже мне хватает понимания, что эта ситуация выходит за рамки нормальности. Мы просто перестаем размножаться». Стоит пройти определенному временному отрезку, словно кто-то выключает в нас эту функцию. Причем, так качественно, что мы и сами этого не замечаем. Понимаешь, высшие силы, ляпнул я первое, что пришло в голову. Пф, вы и высшие силы, передразнил он мои слова, карикатурно помахав руками в воздухе. Нет, конечно, я не верю в такой бред, и тебе не советую. Все записи мастеров смерти, он обвел руками монументальные стеллажи, забитые книгами, Говорят, что нет тех, кого невозможно убить, а боги. Ладно, оставим этот вопрос. В его руках появилась стеклянная бутылка, весьма достойных объемов, наполненная бордовой жидкостью, и пара керамических кружек. Наполнив обе, он поставил одну передо мной, тут же приложившись ко второй. Он так напьется, быстрее, чем закончит свой рассказ. «Что тебе показалось странным в резиденции, мальчишка?» – спросил он, вновь наполняя свою кружку. «Кроме странных обитателей, если не учитывать обитателей», – задумался я, взяв в руку кружку и покрутив ее, в задумчивости, летоисчисление. «Я прошерстил библиотеку резиденции, не могу сказать, что прочел все книги, но я так и не нашел точку отсчета. Что-то, от чего вели бы отсчет, вот». Он ткнул в мою сторону пальцем, едва не расплескав содержимое кружки. «Что еще?» «Ну, я крепко задумался, подбирая факт, на который мог бы обратить внимание в первую очередь, не будь это жизнь не первой, так сразу и не сказать, там хватало странностей». «Ладно», — махнул он свободной рукой, и, придвигаясь ближе, уперев в столешницу свои локти, «не напрягай свои извилины, они и так еле двигаются, хех». Сделав еще один богатырский глоток, старик не стал наполнять керамическую тару, просто отставив ее в сторону. «Значит, слушай, мальчишка», — начал он, сплетя пальцы и уперев взгляд в столешницу, — «вот к каким выводам я пришел после смерти моих товарищей. Это прочищает мозги, знаешь ли, заряд опасности, танец между жизнью и смертью, выжимание из себя всех соков, в бесплодных попытках спасти хоть кого-то». Он ненадолго прервался, одолеваемый неприятными воспоминаниями. «Мы вымираем, мальчишка. Медленно, но верно. Молодые родятся в строго очерченные временные промежутки, а старики, по достижению определенного возраста, просто уходят на север, к резиденции. И, что крайне занятно, его рот растянулся в злой усмешке, всех их посещает одна и та же навязчивая мысль. Все они твердят про тропу предков. И я». Ладонь старика легла на висок, веки прикрыли глаза, затянувшиеся туманной поволокой. Голова старого Сейнари медленно, словно в замедленной съемке, качнулась из стороны в сторону. «Я чувствую это», — голос стал звучать как из бочки, глухо и слабо, — «чувствую, как меня начинает тянуть туда, на север, с каждым днем, все сильнее и сильнее. Это проникает в меня, словно яд, словно, аркх». Внезапно подскочив, старик принялся опорожнять бутылку, появившуюся в его руке словно по мановению волшебной палочки. Опорожнив стеклянную тару, он обхватил рот рукой и зажмурился, замерев в неподвижности. Только спустя минуты три он отмер, словно компьютер, ушедший на перезагрузку. «Вот в чем наша проблема, мальчишка. Мы вымираем, сами того не замечая». Он вышел из-за стола и принялся ходить по комнате, словно взволнованный зверь по клетке, точно так же, как вымерли земли между стенами. «А предки? Да когда Дуэрулон эвакуировал остатки Сейнари из вымирающих деревень, по коридорам крепости было невозможно пройти и сотни метров, без того, чтобы не натолкнуться на десяток Сейнари. А теперь...» Он остановился за своим креслом, вцепившись в спинку обеими руками. От силы сжатия дерево заскрипело. «Я это вижу, Марана тоже, так же, как и все, кто вернулся из той дурацкой вылазки. Думаю, комендант тоже догадался о нашей дальнейшей участи. Мы рождаемся, живем и, на закате своей жизни, отправляемся в центр Веннисаэра, одержимые тропой предков, запертые в крепостях, словно скот». И тут он поднял на меня взгляд. Глаза старого Сейнари лихорадочно поблескивали в приглушенном свете его покоев. «Появляешься ты, единственный, кто вернулся оттуда, куда отправляются наши старики. Не находишь это странным, КХМ?» Мое горло свело спазмом под полубезумным взглядом древнего существа. Но я все-таки нашел в себе силы ответить. «Вы ведь не ждете от меня ответа на все ваши вопросы, верно? Верно, мальчишка, верно», — протянул он, медленно кивая головой. «Если бы ты знал нужные мне ответы, я бы это заметил. А потому...» Он резко оттолкнулся от спинки кресла и стремительно влетел в него, заняв свое прежнее место. «Давай-ка обсудим твои хотелки». Освещение в бесконечных коридорах крепости притухло, погружая ее в полумрак, сигнализируя о закате местного светила за горизонт. В той же комнате, в которой беседовал старый Сейнари и юноша, живший не первую жизнь, собрались трое, переживших злополучную экспедицию. Юноши, по понятным причинам, здесь не присутствовало. Не для его ушей были речи, произносимые собравшимися Сейнари, а их речи были довольно интересными. Мало того, что ты проявил к нему повышенный интерес на своих изуверских тренировках, Марана, единственная женщина в данной компании, не поленилась обозначить слова воздушными кавычками, не отвлекаясь от распекания самого старого Сейнари в их компании, так еще и высказал ему весь свой параноидальный бред. Ее голос не играл эмоциями или громкостью. Однако, она, с присущей ей элегантностью, вплетала столько смысла в свои гневные слова, что хватило бы отравить и роту закаленных мастеров смерти. Одна из старых байк Сейнари, дошедшая до нынешних времен, сквозь тьму тысячелетий, гласит, что словом невозможно причинить столько вреда, как делом. Марана, госпожа целительских покоев, вплотную приблизилась к опровержению данного факта. Голову Калнигара посетила мысль, что Марана близка к тому, чтобы убить ядом своих слов. Так она была рассержена. Впрочем, как и всегда, когда дело касалось детей, тех, кто не перешагнул порог своего первого столетия, в ней говорила боль от потери мужа и ребенка, не собираясь утихать по прошествии столетий. Вместо того, чтобы отдаться на волю горя, эта женщина сублимировала ее в свои изыскания и ненависть. Она ненавидела все и всех, все еще занимая должность главного целителя крепости. Калнигара восхищала эта ее черта. Его старая подруга не сломалась под ударами судьбы, не позволив злому року утянуть себя в пучину отчаяния. А ведь пятеро Сейнари так и не оправились от той дурацкой экспедиции. Калнигар был готов убить их самолично, да вот ведь загвоздка, сложно убить мертвецов. Калнигар не понимал их, тех пятерых, что свели счеты с жизнью. Своим поступком они опорочили память его братьев. Он не понимал их и не простил. С того злополучного похода минуло пара веков, но он все так же жалел, что не способен воскресить и повторно убить ту пятерку слабаков. Впрочем, напомнил он себе, не стоит поминать прошлое, только не сейчас. Темные мысли только усиливали пагубное желание отправиться на север, выталкивая на поверхность мысли о покое и пути предков. Волевым усилием стряхнув с себя меланхолию, Калнигар заметил у своего лица странный прибор из коллекции Мараны, чья рука и водила металлической вещицей, утыканной кристаллами всех форм и размеров, у самого лица старого Сейнари. Отпихнув руку старой подруги, он встал и прошелся по своим покоям. Это лучшие средства против черной меланхолии, движение и алкоголь. «Ты прекрасно знаешь, что я прав», — ответил он, выискивая очередную заначку с отличнейшим вином из запасов мастеров смерти. Вино и движение — вот те средства борьбы с меланхолией, которые он признавал, и не надо мне рассказывать свои сказки. Ты и сама видишь то же, что вижу я, и ты, Дурна-Алан. Последние слова были обращены к третьему члену их, неофициального, собрания. Признанный мастер кузни был занят тем, что шерстил книжный стеллаж. Один из, Калнигар, оставшись последним владыкой этого закутка крепости, потратил изрядно лет на то, чтобы прошерстить архивы его отряда. Что он искал, даже он сам не знал. Но, потревожив пыльные архивы, только по воле случая, и мощнейших охранных артефактов, не развалившиеся под гнетом времени, он узнал много интересного. Многое поведали ему книги и кристаллы памяти. Многое, но, далеко, не все. Так же, как и в прочих архивах, хранилищах, библиотеках и прочих средоточиях знания, летопись мастеров смерти зияла дырами. Целые отделы хранилищ были пусты, и никаких записей о пропаже. С тех пор, как Калнигар не смог найти всех ответов, даже прочитав каждую книгу, старый мастер смерти разочаровался в знаниях предков. Юный, по меркам собравшихся, мастер кузни, в свою очередь, был иного мнения. Даже принимая участие в экспедиции, он был известен как один из талантливейших знатоков артефактов. Ему пророчили блестящее будущее и уговаривали не отправляться в самоубийственное путешествие. Однако, судьба распорядилась несколько по-иному. Юноша, в то время его по-иному и не звали, не смог остаться в пределах безопасных стен крепости, в то время как его родители решили рискнуть и попытать счастье в этой глупой затее. Из экспедиции он вернулся сиротой. «В поисках знания всегда есть место теории», — отозвался Дурна-Алан, не отвлекаясь от чтения заинтересовавшего его томика. «Не прикрывайся отговорками, мальчишка», — проворчал Калнигар, в последний момент убирая найденную бутылку с вином, с траектории удара тугой косы волос, черных как сама тьма, и хватит обманывать самих себя. «Вы знаете, что я прав, пора бы это признать, даже если ты и прав», — произнесла обладательница крайне опасной прически, слегка наклоняя голову, выражая свое отношение к ненормированному потреблению алкоголя старым мастером смерти. это не повод дурить голову мальчику. А как по мне, осклабился Калнигар, демонстрируя наплевательское отношение к невербальному упреку своей старой подруги. Именно он может быть ключом к решению наших проблем. Каким решением? Ну каким решением? Впервые повысила голос Марана, не удержавшись от размахивания руками. Весьма элегантному размахиванию, как и всегда, если верить твоим бредовым теориям, мы заперты в крепостях, отрезанные от всего остального мира непроходимой пустыней. А вот я придерживаюсь иного мнения, осклабился еще шире мастер смерти. Скажи мне, Дурнаалан, что будет, если в герметичный шар накачать горячего воздуха? Все еще молодой мастер кузни все-таки оторвался от древнего томика и повернулся к самому старому Сейнари в их компании. Стоило ему осознать сказанное, как его бровь приподнялась, выражая толику удивления от высказанной идеи. Думаю, результат зависит от материала и объема, но гениальный ум принялся просчитывать десятки сложнейших формул и обрисовывать схемы. Да думаю, такая конструкция могла бы взлететь, но